Музыка как организующий принцип. Тем временем, однако, мы обратимся к истории классического анархизма в преломлении концепции ВАЗ. До того, как произошло завершение карты, немалое количество антиавторитарной энергии было израсходовано на построение эскапистских коммун, как, например, новые времена, всевозможные фаланстеры и тому подобное. Что интересно, некоторые из них не задумывались о том, чтобы сохраниться в веках, а поддерживались только до тех пор, пока проект не переставал вдохновлять его участников. По социалистическим, утопическим стандартам эти эксперименты считаются неудачными, и поэтому информации о них сохранилось немного. Когда бежать за фронтир стало невозможно, в Европе наступила эра революционных городских коммун. Коммуны Парижа, Лиона и Марселя просуществовали слишком недолго, чтобы у них могли появиться какие-нибудь устойчивые характеристики. И поневоле задаешься вопросом, было ли так задумано. С нашей точки зрения, более всего завораживает сам дух этих коммун. В те годы, как и впоследствии, анархисты начали применять тактику революционного номадизма, кочуя от одного бунта к другому и пытаясь поддерживать в себе ту степень духовной интенсивности, что пробуждается в людях в моменты восстания. Фактически, некоторые анархисты штернерианского, ницшевского толка стали рассматривать эту тактику как самоцель, как способ постоянной оккупации автономной зоны, интерзоны, что открывается в самый разгар войны и революции. Они объявили, что в случае успеха какой-нибудь социалистической революции они будут первыми, кто восстанет против нее. Они не намеревались складывать оружие вплоть до момента вселенского триумфа анархии. В России 1917 года они радостно приветствовали декрет о создании свободных советов. В этом они видели свою цель. Но стоило большевикам предать революцию, анархо-индивидуалисты первыми ступили на тропу войны. И, конечно, после Кронштадта анархисты единогласно принялись обличать Советский Союз, взаимоисключающие понятия. И приступили к поискам путей для новых восстаний. Изначально махновская Украина и анархистская Испания задумывались как проекты долгосрочные, и несмотря на все трудности, сопряженные с непрекращающейся войной, можно сказать, что оба эти проекта были достаточно успешными. Не то чтобы им удалось продержаться достаточно долго, однако они смогли достигнуть необходимого уровня организации и имели бы неплохие перспективы, если бы дело не дошло до внешней агрессии. Таким образом, среди всех экспериментов, предпринятых в период между двумя мировыми войнами, в этой статье я рассмотрю лишь полубезумную республику Фиуме, поскольку ее история не так хорошо известна публике, и вдобавок этот проект с самого начала не задумывался как долговременный. Габриэле де Аннунцио – поэт, декадент, художник, музыкант, эстет, сердцеед, пионер-воздухоплаватель и сорвиголова, чернокнижник, гений и грубиян – вышел на сцену во время Первой мировой войны, на которой он прославился как герой и командующий небольшой личной армией – Ардите. В отчаянном поиске приключений он решил захватить город Фиуме, находившийся на территории Югославии, чтобы подарить его Италии. Проведя в Венеции некромантическую церемонию с участием своей дамы сердца, он отправился на завоевание Фиуме и одержал достаточно легкую победу. Однако Италия отвергла столь щедрый дар, а премьер-министр обозвал его глупцом. Выйдя из себя, де Аннунцио решил провозгласить независимость и посмотреть, как долго это будет сходить ему с рук. Вместе с одним из своих приятелей-анархистов он сочинил конституцию, в которой основополагающим принципом государства объявлялась музыка. Моряки, служившие в военно-морском флоте, собранные из дезертиров и матросов из числа миланских анархо-синдикалистов, называли себя «ускоками». Так в старину называли себя пираты, населявшие местные острова и промышлявшие грабежом венецианских и атаманских судов. Современные ускоки тоже могли похвастаться кое-какими успехами. Ограбив несколько итальянских торговых судов и получив богатый куш, они подарили республике будущее. Теперь в ее казне завелись деньжата. Художники, представители богемы, искатели приключений, анархисты. Де Аннунцио переписывался с Малтестой. Беженцы, безродные космополиты, гомосексуалисты, щеголи в военной униформе. Она была черного цвета и украшена изображением пиратского черепа с костями. Позже эту символику присвоили СС. И полоумные реформаторы всех мастей, включая буддистов, теософов и индуистов, начали массово съезжаться в Фиуме. Вечеринка не прекращалась ни на минуту. Каждое утро де Аннунцио выходил на балкон, чтобы декламировать оттуда стихи и зачитывать манифесты. Каждый вечер – концерт и фейерверк по его окончании. Правительство целиком сосредоточилось на подобных занятиях. Спустя 18 месяцев, когда в погребах иссякло вино, а в казне валюта, и наконец-то в гавань вошел итальянский флот, сделав несколько залпов в сторону городского совета, энергии на сопротивление ни у кого уже не оставалось. Впоследствии Д'Аннунцио, как и многие итальянские анархисты, начал открыто симпатизировать фашистам. Фактически на этот путь его заманил Муссолини, который сам когда-то был синдикалистом. А когда Д'Аннунцио осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Он был слишком стар и болен. Впрочем, Дуччи все равно решил его прикончить, скинув с балкона, чтобы сделать из него мученика. Что же касается Республики Фиуме, несмотря на то, что в сравнении с Украиной или Барселоной ей явно не доставало серьезности, возможно, она может гораздо большему научить нас в плане некоторых практических аспектов нашего проекта. В каком-то смысле она являлась последней пиратской утопией. Или, по крайней мере, являла собой ее единственный современный пример. Быть может, в других отношениях она представляла собой нечто очень близкое к концепции современной временной автономной зоны. На мой взгляд, если сравнивать Фиуме с парижским восстанием 1968 года, а также с итальянскими городскими столкновениями начала 70-х или с американскими контркультурными коммунами и их прототипами, создававшимися анархистами и новыми левыми, мы обнаружим между ними некоторое сходство, которое заключалось в частности в той важной роли, которая отводилась эстетической теории, а также в том, что можно назвать пиратским экономическим укладом, то есть обеспечением за счет излишков общественного производства и даже в популярности эффектной военной униформы, равно как и в признании революционного потенциала музыки и, наконец, в общей для них атмосфере непостоянства, готовности в любой момент сняться с места, видоизмениться, перебазироваться в другие университеты, горные долины, гетто, на другие фабрики, конспиративные квартиры, заброшенные фермы и даже в иные планы бытия. Ни в Фиуме, ни в Париже, ни в Милбурге никто не пытался провозгласить очередную революционную диктатуру. Либо миру предстояло измениться, либо нет. А тем временем необходимо продолжать свой путь и жить на полную катушку. В Мюнхенских советах или Баварской Советской Республике 1919 года прослеживались некоторые черты ВАЗ, несмотря даже на то, что, как и в ходе любой революции, заявленные при этом цели отнюдь не задумывались как временные. Благодаря участию Густава Ландауэра в качестве министра культуры, Сильвио Гизеля в роли министра экономики и других либертарных социалистов антиавторитарного и экстремистского толка, вроде поэтов и драматургов Эриха Мюзама и Эрнеста Толлера или Рета Мирута, писавшего под псевдонимом Бруно Таверн, эта республика обладала отчетливым анархистским характером. Ландауэр, который прожил много лет в одиночестве, пытаясь объединить идеи Ницше, Прудона, Кропоткина, Штирнера, Мейстера Экхарта, радикальных мистиков и романтических фелькиш-философов, с самого начала понимал, что Советская Республика обречена. Он надеялся только на то, что она просуществует достаточно долго, чтобы ее механику можно было понять. Курт Эйснер, мученик и один из основателей Советской Республики, достаточно недвусмысленно заявлял, что ядро революции должны составлять поэты и поэзия вообще. Предпринимались попытки реализации плана, согласно которому обширный участок Баварии отводился для экспериментов, целью которых было устройство анархо-социалистической экономики и социальной организации. Ландауэр предлагал проекты свободных школ и народного театра. Республику главным образом поддерживали беднейшие представители рабочего класса и богемные пригороды Мюнхена, а также группы вроде «Вандерфогель» — неоромантическое молодежное движение, еврейские радикалы, как, например, Бубер, экспрессионисты и прочие маргиналы. По этой причине историки пренебрежительно называют ее республикой кофеин и склонны принижать ее значимость в свете более широкой вовлеченности марксистов и спартакистов в революционные волнения, охватившую Германию после Первой мировой войны. В конечном счете коммунисты переиграли Ландауэра, а солдаты, находившиеся под влиянием идей, распространяемых оккультно-фашистским обществом Туле, жестко с ним расправились. И уже только поэтому он достоин того, чтобы почитать его как святого. Однако даже современные анархисты зачастую не способны понять глубину его мысли и склонны упрекать его за то, что он якобы продался правительству социалистов. Если бы Советская Республика продержалась хотя бы еще один год, мы бы не могли сдержать слез, вспоминая ее красоту. Но прежде чем увяли самые первые цветы той весны, сам Гёст, дух ее поэтики, был втоптан в грязь и выветрился из нашей памяти. Только вообразите, как дышалось бы в городе, где Министерство культуры только что объявило программу, согласно которым Всем школьникам вскоре предстояло заучивать стихи Уолта Уитмана. Эх, будь у нас машина времени.